Ежедневное планирование порождает узкий взгляд на вещи. Как, например, в кино на первом ряду. Вы ориентированы на срочность. Вы учитываете только часы. Если же вы планируете на неделю, это побуждает вас думать о важности дел и об их эффективности. Вы помните пример про камни, которые надо доставить из Кёльна во Франкфурт? Это эффективность. Или я лучше буду петь песню. Еженедельное планирование разрешает нам подумать о действительно важных вещах, например, о своей сущности. Кто я, собственно? Видите ли, большинство людей, не используя свое имя, не могут сказать, кто они. Если бы мы встретили Махатма Ганди, он никогда не представлялся своим именем, а говорил: «Я тот, кто освободит Индию без насилия». Он мог сформулировать свою сущность и смысл своей жизни в одном предложении. Еще одно, о чем стоит подумать, это смысл нашей жизни, о наших жизненных ценностях. И не только, какие ценности у нас есть, но и как они ранжированы. Если мы перепутаем последовательность наших ценностей при ранжировании, мы станем другими людьми. Подумайте, что вы поставите на первое место – семью или смысл жизни? Смысл жизни – семью или работу? Смысл жизни – семью или здоровье? То, что стоит на первом месте, имеет обязательно больший вес. Такие вещи мы должны отчетливо осознавать. Как обстоят дела с нашими ролями? Какие только роли мы не играем в нашей жизни? Разрешите дать здесь некоторые указания. Чем больше у нас ролей, тем меньше мы можем справиться со всеми. Чем меньше у нас ролей, тем полнее мы можем некоторые роли прожить. Каковы наши устои веры, наши принципы, наши цели? Как обстоит с планированием в 5 сферах нашей жизни – отношениями, здоровьем, финансами, эмоциями, работой, смыслом жизни и духовным миром? Ежедневное планирование позволит нам не только установить эти вещи, но и учитывать их. Почему? Почему это так важно? Может быть, вы также воспринимаете это, как я. Я совершенно обычный человек. Если я эти вещи не учитываю, не концентрируюсь на них, тогда разные отвлекающие моменты могут легко вынудить меня делать те вещи, которые я, собственно, не собирался делать. Я спланировал день, я делаю совершенно другое. Но если я утром задумаюсь об этих важных в жизни вещах, о моем компасе, то все отвлекающие моменты не имеют почти никаких шансов. На 100%? Нет. Мы всегда остаемся людьми, и мы всегда поддадимся желанию отвлечься. И может быть, это хорошо, и мы позднее будем говорить о том, как мы можем поступать в таких случаях. Но по меньшей мере, еженедельное планирование поможет нам намного чаще обращаться к нашему компасу. Он даст нам возможность для полной ориентировки и напомнит о том, что нами разработан годовой план. Он поможет нам полностью проверить и оценить предшествующую неделю. А то, что произойдет в результате этого, мы называем учебой. Если мы позволим одной неделе пройти без того, чтобы мы извлекли из нее уроки, то может случиться, что это была напрасно прожитая неделя, по меньшей мере, для будущего. Еженедельник позволяет нам также планировать отдых на неделе. Мы можем завязывать контакты с людьми и выстраивать отношения. Может случиться и так, что мы будем работать 24 часа в сутки, и у нас совсем не будет времени для общения. Но в течение целой недели мы всегда можем запланировать время для встреч с другими людьми. Еженедельник позволит нам переосмыслить свои ценности и видение жизни. Мы сможем заряжаться энергией. У нас будет время для того, чтобы постоянно учиться и расти. То есть читать книги, писать дневники, посещать семинары и вести интересные, глубокие разговоры. Мы сможем помогать другим. Мы сможем контролировать себя и вести статистику. Еженедельник позволит нам спланировать свободный день. Один день в неделю мы должны делать только те вещи, которые мы обычно не можем и не хотим делать в другие дни. И это позволяет нам поступать совершенно безумным образом. Я называю это «мой личный день безделья». Видите ли, я очень дисциплинированный человек. Я веду очень здоровый образ жизни. Ежедневно 2 часа я занимаюсь спортом. У меня целый список вещей, которые я регулярно делаю. И знаете, почему я справляюсь со всем этим? Если я обязан заниматься этим на протяжении всей моей жизни, то ничего из этого не может доставить мне радости. Поэтому я решил, что каждые 2-3 недели у меня будет один бездельный день. В этот день я могу делать то, что я хочу, не испытывая чувства вины, без угрызений совести и не отчитываясь ни перед кем. И если я иногда испытываю момент слабости, я просто говорю себе: «Ну-ка, соберись. Скоро у тебя день безделья, и ты сможешь спать очень долго. Что касается меня, то хоть до 8-9 часов утра. В этот день я могу даже есть мороженое. Ну, разумеется, многие вещи я не стал бы делать, но я могу сделать огромное количество всего другого. Может быть, выделение для себя дня безделья поможет и вам.